Сейчас ставят под вопрос то, что мы на завершающей стадии ведем подготовку к испытательному запуску межконтинентальной баллистической ракеты. По этому поводу 8 января представитель Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики дал эксклюзивное интервью корреспонденту Центрального телеграфного агентства Кореи. Он отметил: «Мы разрабатываем межконтинентальную баллистическую ракету в рамках программы укрепления самооборонной мощи, осуществляемой в ответ на день ото дня усугубляющуюся угрозу ядерной войны со стороны США. Но Америка торопится характеризовать нашу правомерную работу по подготовке к запуску ракеты как провокацию и угрозу и принимать новые санкции. Это подобно тому, как вор кричит «Держи вора». 5 января заместитель госсекретаря США заявлял, что северокорейская угроза достигла своего предела и что любая новая администрация США будет оказывать давление и ввести санкции против Северной Кореи, как сейчас. К антисеверокорейской кампании, проводимой командой Обамой, присоединяются и слабоумные эксперты, и некоторые консервативные СМИ Америки. Мы еще раз четко заявляем, что нас заставили разработать межконтинентальную баллистическую ракету именно США, которые на протяжении десятков лет яростно проводили анахроническую враждебную политику против КНДР в целях лишить суверенитета нашей республики и ее права на существование. И беспрецедентных в истории условиях нажима и санкций мы развивали ядерное оружие удивительными темпами за счет собственных сил, разработали водородную бомбу и стандартизированную ядерную боеголовку. Межконтинентальная баллистическая ракета будет запущена в любое время и в любом месте, согласно решению нашего высшего руководства. Высший руководитель Ким Чен Ын заявил, что будет продолжать наращивать самозащитную оборонную мощь, стержнем которой являются ядерные вооруженные силы и способность к нанесению превентивного удара, пока продолжаются ядерная угроза и шантаж со стороны США и их сателлитов, пока перед нашими глазами не прекращается шумиха с милитаристскими игрищами в маске и животных. Чтобы иметь дело с нами, в первую очередь следует иметь четкое понятие о нас и новый способ мышления, подчеркнул представитель Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики.